жертвенность. Проверить, он хороший или нет, как можно? Жертвенностью. А жертвенность принести очень трудно. Кто искусственно любит или любит потому, что ему кажется, что он любит и Бога, и людей, есть такие самоуверенные люди, от самомнения которым кажется, что они любят Бога и людей. Это ложная самоуверенность. Они не знают состояния покаяния. Им очень трудно сказать «прости». Они этого избегают. И очень часто они слишком часто спрягают и склоняют словечко «я». Эти два основных психологических довода могут показать, правильно они о себе думают или нет. Жертвенность должна быть от потребности сердца, а не по закону. Жертвенность – это и есть показатель любви. Когда в нас вселится потребность жертвенности, бессознательно, без принуждения себя к этому, это и есть показатель, что Господь посетил нас этой любовью к людям. А без любви к людям нет спасения, немыслимо спасение, так же, как нельзя спастись без смирения сердца. Вот почему монашество есть прежде всего образ смирения и пред Богом, и пред всеми людьми, младшими нас и старшими, конечно. Тогда будет монашество. Жестокость. После греха самоубийства, который есть хула на Бога и не прощается ни в этой жизни, ни в будущей, грех жестокости, как и грех предательства, вопиют к отмщению уже здесь, на земле. Жизнь. Сердце твое понимает глупость, пустоту, никчемность, бедность, тратить свою маленькую жизнь на эти глупости, мираж. Когда от этой маленькой жизни, этого мига, будет зависеть жизнь в вечной вечности. Пойми, пойми, пойми это, родное мое. Береги каждый свободный час и не жертвуй драгоценным временем, тем более своей мирностью, Люсем, Ирином и прочее. Время слишком дорого, бессмысленно, глупо. Свою жизнь, силы, нервы, сердце, молодость отдавать миру, а не Богу. Зачем это? Жизнь очень коротка до отозвания домой в вечную вечность. Бог попускает скорби напраслины, чтобы нас закалить, не только проверить. Жизнь монашеская. Жизнь монашеская в отношении дел, слов, помышлений должна быть проводима вне чувств, сердца. Если же не так, то она не будет монашеской, не говоря уже об ангельской. Жизнь пред лицем Божиим. Секрет вот в чем. Стать пред лицем Божиим и все делать пред лицем Божиим, даже как бы не замечая человека, с кем имеешь дело. тогда ничто не помешает. Говори с ним, но говори так, чтобы это было пред лицем Божиим. Так всякое дело и примеряй. А как это будет пред Богом? И ошибки не получится. Если будет искривление, то запиши на исповедь духовнику. Возьмем самое малое. Восставши от сна, первое правило, которое у нас есть до прочтения утренних молитв, ни с кем не заговаривать, никого не спрашивать, ни о чем не любопытствовать. Если спросят, любовно ответить. Кротко, очень кротко, потому что мы еще не молились. А как нарушится, спросить. А как это будет пред Богом? Как это будет пред Божьей Матерью? От них никуда не спрячешься. Это самая лучшая, простейшая мерка для нас, православных христиан. Так вот, разговор с кем-нибудь. Идешь по улице, встретился кто-нибудь, тут же. А как это будет пред Богом? Вопрос задаешь. Отвечаешь только кротко, только любяще, только очень кротко, всматриваясь в себя, чтобы не было бы лести, чтобы не было бы лжи, не было бы человекоугодия, была бы одна голая правда. Если задают вопрос и не можешь ответить, чтобы не солгать, не обмануть, не схитрить, не слукавить, говори просто «я не знаю», «не могу на это ответить», «другого спросите», «кого-нибудь из опытных или умных». Тогда у нас и на самом деле будет жизнь пред лицем Божиим, и всегда будет радостно и весело, и эта мирность никогда нас не покинет».